Методика «Шкала совестливости». Приводимая ниже шкала взята из психодиагностического теста, разработанного В.М. Мельниковым и Л.Т. Ямпольским на основании зарубежных методик MMPI и 16-факторного опросника Р. Кеттела. Шкала совестливости предназначена для измерения степени уважения к социальным нормам и этическим требованиям. Для лиц с высокими значениями фактора совестливости характерны такие особенности личности, влияющие на мотивацию поведения, как чувство ответственности, добросовестность, стойкость моральных принципов. В своем поведении такие люди руководствуются чувством долга, строго соблюдают этические стандарты, всегда стремятся к выполнению социальных требований. Высокая добросовестность обычно сочетается с хорошим самоконтролем. Инструкция. На бланке для ответов вам предлагаются утверждения. При согласии с утверждением рядом с ними поставьте знак «плюс» – «да». При несогласии – «минус» – «нет». Текст опросника. Первое. Я строго соблюдаю принципы нравственности и морали. Второе. Я всегда следую чувству долга и ответственности. Третье. Я верю, что любые, даже скрытые поступки не окажутся безнаказанными. Четвертое. Меня возмущает, что преступника могут освободить благодаря ловкой защите адвоката. Пятое. Я считаю, что соблюдение законов является обязательным. Шестое. Я считаю, что люди должны отказаться от всякого употребления спиртных напитков. Седьмое. Если бы я должен был намеренно солгать человеку, мне пришлось бы смотреть в сторону, так как стыдно было бы смотреть ему в глаза. Восьмое. Я люблю читать книги, статьи на темы морали и нравственности. Девятое. Меня раздражает, когда женщины курят. Десятое. Думаю, что существует единственное правильное понимание жизни. Одиннадцатое. Когда кто-нибудь проявляет глупость или невежество, я стараюсь его поправить. Двенадцатое. Я человек твердых убеждений. Тринадцатое. Я люблю лекции на серьезные темы. Четырнадцатое. Я считаю, что всякую работу следует доводить до конца, даже если кажется, что в этом нет необходимости. Обработка результатов и выводы. За каждый положительный ответ начисляется по одному баллу и подсчитывается их сумма. Чем выше набранная опрашиваемым сумма баллов, тем более у него выражены совестливость, чувство ответственности.